Едва ли. Собачьи глаза пристально меня осматривают. Ты говоришь, ты отсюда и при этом не отсюда. Ты говоришь, что мое поколение не знает телепатии. Технологии, которые вы используете, все эти лазерные пистолеты, паралитические дротики, плазменные сети, по-моему, превосходят все, о чем только думает наше правительство, даже его секретные проекты. А о настоящем ты говоришь почему-то в прошедшем времени. Никогда не был силен в грамматике. Знаешь, иногда я ловлю тебя на том, что ты смотришь на этот мир с завистью. Как я смотрел бы на рай, если бы оказался в том времени. Вряд ли ты из сумеречной зоны. Ты явно не из нашего мира, но при этом прекрасно сюда вписываешься. Так что я знаю, откуда ты. Собачьи глаза смотрят на меня, ждут, я гляжу прямо на них и заканчиваю мысль. Из будущего. Из будущего нашей планеты, из моего будущего. Вот почему ты сюда и вписываешься, и не вписываешься, соответствуешь и не соответствуешь. И все те люди, которые хотят меня убить, тоже из будущего. Жизнь этого не отрицает. Вы все отправились в прошлое, скорее всего, на сотни, то и на тысячи лет, и теперь выясняете здесь отношения. Вы хотите одного, а не другого, прямо противоположного. И я оказался в центре вашей схватки, хотя даже не знаю, за что вы, собственно, боретесь. Но рискну высказать догадку, что в этом вашем будущем что-то крепко не заладилось, раз вам пришлось сломануться сюда. Ну что, правильно, ну скажи. Жизнь меняется, висячие уши скользят под красной банданой, елозят, наконец он кивает. Да, Джек, ты правильно догадался, признает он. Ты прав, но в то же время и не прав. Подробнее, хватит загадок. Дело в том, что не только я из будущего. Дело в том, что мы из будущего. Мы оба, мы с тобой, малыш. Не обвиняй меня в том, что я без спросу явился в твой мир. Это не твой мир в той же мере, что и не мой. Мы с тобой оба родились за тысячу лет отсюда. Мне становится нехорошо, а он продолжает. Насчет того, что в будущем что-то крепко не заладилось, ты тоже заблуждаешься. Это и так, и не так. По крайней мере, не обязательно должно быть так. Именно здесь, так сказать, и должен вмешаться ты. Твоя задача — пламенник. Ты должен его найти. Это наш маяк надежды. Честное слово, я больше ничего не могу тебе рассказать. Пока мы не доберемся до Китти Хока, где у нас будет время все хорошенько обдумать и понять, что делать дальше. Эй, Джек, тебе плохо? Еще как. Я теряю сознание. По крайней мере, меня мутит. Узы, связывающие меня с реальностью, истончились до серебряной ниточки. Я заблудился в дебрях собственного разума, потому что не сомневаюсь, что Жиско говорит истинную правду. Подобные подозрения появлялись у меня еще когда Горм назвала меня принцем. Просто раньше не отдавал себе в этом отчета. Не хотел, не мог. Дело не в том, что если это мой мир, то они лезут не в свое дело. Дело в моих жалких попытках уцепиться за некое подобие привычных представлений о жизни. Я ведь на самом деле здесь чужак, и в пространстве, во времени. Я из их пространства и времени. Я из них, и при этом ничего не знаю ни о них, ни об их мире. Незнание самого себя накрывает меня, словно цунами. Я тону, тону, тону. Я из будущего, который для меня чистый лист. И известно мне только то, что к окружающей реальности я отношения не имею. Меня забросили сюда с неведомой мне целью, и неведомые враги хотят убить меня по причинам, которые мне никто не объяснит. Наверняка я знаю лишь одно. Я лежу на траве, и огромный пес лижет мне щеку, чтобы не дать мне потерять сознание, и шлет мне не слишком утешительные телепатические сообщения. Но не надо так. Наверняка, в конце концов, все образуется. По крайней мере, до сих пор нам удавалось избежать свежевания нервов. Как это все образуется? Мои родители погибли. К тому же они мне не родители. Друзей у меня нет. меня ничто ни с чем не связывает. Но ты еще жив. Есть такая старинная собачья пословица: лучше собака без цепи, чем цепь без собаки. Это ты меня так утешаешь, да? Жек, ты молодчина. Я уж думал, истину тебе не вынести, мальчик мой. Но ты крепче, чем кажешься. Теперь нам пора ехать дальше. И чем больше ты узнаешь о себе, тем яснее поймешь, почему для них так важно не просто поймать тебя и замучить, но стереть тебя с лица земли. Глава 18. С Хэллоуином вас! Жутковатые предрассветные часы. Луна — желтая гоблинская пасть, которая выгрызает дыры в тумане. Фермерская Виргиния. Темно и тихо, ряженые детишки еще спят. В этом году мне костюм не понадобится, у меня припасено кое-что получше. Я из будущего, злобная тварь, псы, телепаты. Но что попугать вас как следует, гормы свежевания нервов. Широкая бетонка ведет на юг. Старый Харли пулей летит вперед, время от времени кашляя и рыгая. Скорость превышена с лихвой, но кому какое дело? Ветер изо всех сил старается выдрать мои светло-русые волосы с корнем. Пыль превращает голубые глаза в гейзеры слез. Цепляюсь в руль, всем телом подаюсь вперед. Ну-ка, еще быстрее, бру! Вот еще жуть, пес, телепат, который едет у меня в коляске, тоже из будущего, из моего будущего. Только вот я, очевидно, тоже из будущего. То есть я там родился. Так что в каком-то смысле этот пес из моего прошлого. С Хэллоуином вас! Я все горма в горме, и не топырись, и не топырей. Малыш, ты как там? Так ты, значит, все читаешь или не все читаешь? Я старался отградиться. Так, отголоски. Понял, что ты думаешь обо мне, что именно не разобрал. Молодец, ты делаешь успехи. А куда мне деваться? Необходимость сберегать частное пространство головы катастрофически недооценена. Интересно, а в будущем все телепаты? Если да, то ситуация там, наверное, очень запутанная. Странно, что я никак не перестану думать об этом будущем мире. Причем, прошу отметить, началось это не сразу. Первую сотню миль от Вашингтона я был настолько огорошен, что ни о чем не мог думать, кроме разделительной линии на шоссе. Вот сплошная, а вот прерывистая. Может быть, дело все в синаптическом параличе, а может быть, в спонтанном размягчении мозгов, разом познавших истину. Но паралич прошел, мозги вернулись в норму, и оказалось, что я только об этом будущем мире и думаю. При этом мысль, что это и есть мой настоящий мир, страшит меня по-прежнему. Я по-прежнему не чувствую его своим. Но как же тут не полюбопытствовать? Какое оно? Будущее, из которого меня сюда заслали. Там ли сейчас мои настоящие родители? Если я когда-нибудь с ними познакомлюсь, советую им запастись чертовски веским оправданием того, что они отправили меня сюда, в самую гущу этой заварухи. Зачем? Стараюсь на этом не зацикливаться. Какой смысл? Но вопросы никуда не денутся. Как говорила Дороти, что может быть лучше родного дома? Так что, если не знаешь, каков из себя твой родной дом, естественно, строить предположение, есть там школы, школьные и спортивные сборные. Трудно представить, что 10 веков спустя крепкие ребята будут по-прежнему гонять мяч по полю. Если нет, то что там вместо футбола? О чем думают тамошние жители? Придают ли они по-прежнему значение любви, семье? Вроде бы я принц, значит, родители у меня голубой крови, король с королевой. Чего, интересно, и живут во дворце. Если когда-нибудь вернусь домой, будут ли меня кланяться и делать реверансы, или будут из шкуры вон лезть, чтобы меня прихлопнуть? Ведь сейчас именно так и происходит. Тысячи лет. Какая прорва времени. Для меня этого мира они то же самое, что я для крестоносцев и Карла Великого. И тем не менее, они нагрянули сюда и дерутся за что-то в этом мире. Какими же глазами они смотрят на него и на их невежественных аборигенов? Мелкие городишки, захолустные фермы так мелькают мимо. Мы едем через Южную Виргинию в Северную Каролину. Громкие названия крошечных местечек. Литлтон, Бойкинс, Скотланд-Нек, Гобгуд. Рестораны и сетевые кафе, которых я никогда раньше не видел. Стакки, Харди, реклама настоящего южного барбекю, двухэтажная пластиковая хрюшка. Никогда не бывал на юге. Но юг всегда меня манил. Люблю южный акцент, особенно когда слышу говорок красотки-южанки. Люблю тамошних писателей. Фолкнер, Фланнери О'Коннор, Теннесси Уильямс. Обожаю историю юга. Сказочные герои, политики, философы. Джон К. Калхун, Фредерик Дуглас, Роберт Ли, Мартин Лютер Кинг. Но во всем этом сплошная кровь и призраки. Редкостные добряки Фланнери О'Коннор, которые в итоге все оказываются психопатами. Героиня пьес Уильямса Дюбуа, обитавшая в гостинице у Тарантула в лапах, и Лаура Уингфилд со стеклянным зверинцем. Лиу Геттисберга, отправляющий своих людей прямо под винтовочный огонь. Вот он, цветок юга, выросший на груди свинца. Кинг в луже крови на балконе мотеля в Мемфисе. Осторожно, Джек, здесь живут славные люди. Тут слишком много невидимых миру слез. Начинается дождь. Вести мотоцикл ночью в дождь очень трудно. Эй, меховые уши! Может быть, найдем, где укрыться и переждем непогоду? Нет, мы почти на месте, и дождь не перестанет. Ты что, еще и погоду предсказываешь? Примерно. Не спорь, собаки хорошо разбираются в таких вещах. Ну, хорошо. Я не против, как следует промокнуть. А ты в последнее время что-то приутих? Вспоминаю все, что мы с тобой делали. Если б не ты, меня бы в Нью-Йорке купили у этого горма и отправили на свежевание нервов. Я никогда не забуду, что ты меня спас. Мы квиты, ты тоже спас меня в Вашингтоне. Ну что ж, все по-честному, но на всякий случай. Мало ли что, я хочу, чтоб ты знал. Пес буквально обрывает себя на полуслове, телепатически затыкает себе рот. Ничего не надо говорить. И думать тоже. Я знаю, кто ты мне, Джиско. И кем всегда будешь, ты мой единственный друг. Когда мы переезжаем пролив Руанок и оказываемся на барьерных островах у Атлантического побережья, уже брежет пасмурный рассвет. Переезжаем холмы Килл-Девил, убей дьявола, интересно какого. Совсем рядом с Китти Хоком указатели, как проехать к музею братьев Райт, другие указатели к дюнам. Громовой раскат. Разверзлись хляби небесные. Поехали в мотель, день у нас есть. Ты что, нужно будет зарегистрироваться, показать удостоверение личности? Тогда какой был смысл ехать сюда? Это правда. А какой смысл ложиться на дно, если мы там утонем? Гляди, куда? Вон там старый сарай. То, что надо, что-то я не вижу. Пропустил поворот. На вид был очень уютный. Осторожно разворачиваюсь на мокром асфальте, возвращаюсь. Между песчаными дюнами и корявыми соснами бьется проселок, вдали виднеет что-то темное. Зигзаг молнии — точно. Вот он, старый сарай. Ни огонька, никаких признаков жизни. Поразительно, как только Джиско разглядел его сквозь эту морось и на такой скорости. Ну и зрение у тебя! Косматый хвост, наверное, сказывается пастушской родословной. Твои предки не пасли скот. Они были выше этого. Да ладно, ладно, неважно. Поехали греться. Как ты думаешь, там не заперто? А если тут лошадей держат? Надеюсь, они не будут возражать против нашего общества. Лошадей не чую. По-моему, сарай пустой. Пустой, но прочный, внутрь не попасть. Может, попробуй пролезть через чердачное окно? Погоди. Вот же дверь. Слава богу, а тут прямо всемирный потоп. Опа, заперто. Давай-ка наляжем. Пес разбегается, таранит дверь, и в тот же момент я наваливаюсь на нее плечом, и старая деревянная дверь не выдерживает, распахивается. Вуаля! Добро пожаловать! Сухо И симпатично, и тепло к тому же. На стене выключатель. Подумать только, работает. Да и чисто для сарая, правда? Даже странно, что такой замечательный сарай прятался в дюнах и только и ждал, когда мы на него наткнемся. Но хватит с нас невезений, пора уж начаться в светлой полосе. Ты был прав, лошадей здесь нет. Похоже, тут же много лет никто не жил. Хочешь бесплатный совет, а, старина? Что можешь предложить? Ты чересчур доверчив. Это тебя погубит. Что? Оревуар. Или скорее адьё. Громадный пес разворачивается, и пулей вылетает наружу, и дверь за ним захлопывается. Я не понимаю, что происходит, но мне это не нравится. Эй, что это делаешь, трупоед? Такие собачьи шуточки. А ну назад, что-то затеял? Внезапно мне становится не по себе. Бегу за Джиско, деревянная дверь совсем хилая, сломать ее, расплюнуть, высадить тоже, нацеливаюсь на нее плечом. Бам! Как будто налетел на кирпичную стену. Дверь чем-то подперли снаружи. Отлетаю к противоположной стене, шлепаюсь на пятую точку. Поднимаюсь на ноги, колени у меня подгибаются, осматриваюсь уже по-другому. Потому что меня сюда заманили. Не видно ни окон, ни других дверей. Только одна лампочка без абажура свисает на проводе с высокого потолка и тихонько раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Слежу за ней глазами, и она тут же выключается. Чернота. Стою и дрожу, хотя в сарае тепло. Веселого Хэллоуина! Вот так история, Джек. Тебя одурачил лучший друг человека. Глава 19. Темный сарай. У побережья слышен прибой. Не знал, что когда тебя предали, так горько. Одиночество совсем не такое. Мне уже было одиноко, когда я плыл по Гудзону, прочь от Хедли, Пиджей и родителей, жуткая душевная пустота. Мерю сарай шагами от стены до стены. Черт побрал эту псину. А я ведь спас его от горма. Шуточки с ним шутил. Думал, он мой единственный друг. Изливал ему душу. Показал, чего на самом деле боюсь. И все это время он со мной играл, дурачил меня, заманивал в ловушку. Старинная игра в курицу и яйцо. Как же, как же. Теперь-то я понимаю, что меня попросту надули. Наверняка Джиско просто заметил пролетавший над головой самолет, а потом задал мне телепатическое направление, придал гипнотическое ускорение, или как это там делается. В общем, заставил взглянуть вверх, а потом заморочил мне голову обращением причинности. Это он выбрал Китти-Хок. Затащил меня сюда, в этот пустой сарай. Зачем? Не знаю, но явно не с честными намерениями. Иначе бы не дал Диору. Лучший друг человека. А! 20 тысяч лет бок о бок. А! Вернить мне этот комок мокрой шерсти минут на 5. Больше мне ничего не нужно. Спокойно, Джек. Постарайся сосредоточиться. Положение опасное. Можно не сомневаться, что ты в руках врагов. Они могут объявиться в любую секунду. Будут выяснять, что тебе известно. Под пыткой еще с большей вероятностью попытаются тебя убить. Так что прекрати злиться и подумай, что теперь делать. Перестаю мерить сарай шагами, начинаю по нему кружить. Прощупываю стены дюйм за дюймом. Ни щелей, ни окон, ни выступов. Герметичная коробка со мной внутри. Сквозь крышу видно пятнышки света. Снаружи взошло солнце. А я внутри начинаю сходить с ума. Текут минуты, ползут часы, жду следователя или палача. Нечего делать, некуда деться. Сиди себе, это само по себе уже пытка. Напряжение растет, меня начинает одолевать страх. Может быть, такое психологическое оружие? Меня пытаются сломать, а когда я буду совсем готовенький, они придут и возьмутся за меня. Или так... Или они за мною наблюдают, изучают мое поведение, ну, как мальчишка наблюдает за пауком в банке. Не выйдет. Не доставлю им такого удовольствия. Сижу на полу и излучаю на все четыре стены телепатическую непокорность. Я вас не боюсь. Я вам не буду спектакли устраивать. Хотите меня заполучить? Приходите и берите, вы, подлые трусы. Только попробуйте, пожалеете. И почти сразу же до меня доносится какой-то шорох. Ой, надеюсь, я никого не вывел из себя. Лежу вверх. В 15 футах над полом открывается дверь или окно. Не знаю, вниз косо льется предзакатный свет. В сарай влетает и планирует на пол большая черная птица. Нет, это не птица. Кто-то вроде человека в черном, в плаще и в маске. Демон, ниндзя. Он приземляется, еле слышно, и стоит, расставив босые ноги на ширину плеч. Черная маска с прорезями для глаз. На меня смотрят темные глаза. Кошелек или жизнь? Что-то мне подсказывает, одним кошельком тут не отделаешься. В этой маске смерти, в этих жутких глазах совсем нет теплоты. «Ты кто?» — спрашиваю. Голос у меня дрожит, молчание. «Ты человек. Ты понимаешь, что я говорю? Я тебя предупреждаю. Я в плохом настроении, мне не нравится сидеть в заперти. Ты меньше мне ростом и тоньше. Когда ко мне полезли в прошлый раз, того гада унесли на руках с переломанными ребрами». Так что пусть эта мысль хорошенько дойдет до твоих мозгов под этой страшненькой маской. Не надо ко мне соваться! Ниндзя не отвечает. Ни словами, ни телепатически, только темные глаза грозно вспыхивают. А потом разводит руки в стороны странным таким движением. Не быстро, по крайней мере, не спеша, но фантастически грациозно. И идет ко мне шаг вперед, потом полшага в бок. Напоминает боксер на ринге, не теряя равновесия, не подставляясь. Меня захлестывает ужас. Ноги подкашиваются. Странно, сколько раз в жизни дрался, и никогда не было так страшно. Не подходи! Словно не слышит. Шаг вперед, полшага в сторону. Словно танец по спирали, все ближе, ближе ко мне. Страх вздымается волной. Паника, беспомощность. Это он так меня пугает. Или это я сам себя? Кулаки сжимаются. Предупреждаю, я тебя убью. Угроза обрывается на полуслове. Черная фигура без всяких видимых усилий отталкивается правой и летит ко мне. Я знаю, что он ударит меня, но не успеваю среагировать и пропускаю удар. Потому что ударяет он меня не рукой. Ногой, причем проделывает это в прыжке, так что удар приходится идеально по горизонтали. Толчковая нога у него правая, поэтому ударяет он левой. Этого я не ожидаю. Черный плащ дымным облаком вьется у него за спиной. Вот снова взмывает воздух, колено со свистом выпрямляет. Жих! Вот отревется по швам костюм ниндзя, а может быть... Движение вправо такое быстрое, что буквально рассекает воздух. Трудно сказать, думать некогда. Левая нога врезается мне прямо в грудь. Бац! Словно пушечное ядро. Меня уже много раз пинали и били. Однажды во время особенно яростной драки мне даже стулом досталось. У меня отличное чувство равновесия. Низкий центр тяжести. Меня трудно отбросить назад. И практически невозможно положить на лопатки. От этого удара я лечу через весь сарай, кувырком, где голова, где ноги. Сразу вспоминаю, каково было, когда папа перевернул машину. Кубарем, полнейшие потери инициативы. Врезаюсь в дальнюю стенку. Нокдаун, почти нокаут. Ниндзя не собирается меня добивать. Оставляет лежать и приходить в себя, наглый ублюдок. Хочет мне показать, что не нуждается в форе. Он может покончить со мной, когда пожелает. Наслаждается моей болью. Вот хочет растянуть удовольствие. Тут-то ты промахнулся, дружок. Глава 20. С трудом поднимаюсь на ноги. Ладно, воронья рожа, я оценил твой прием. Неплохо, а теперь хватит обороны. Попробуем старое доброе нападение. Иду к нему, подняв руки. Подобравшись на расстояние удара, делаю ложный выпад правый, свинг левый. Отличный удар, не придерешься. Вложил в него всю свою силу и весь свой вес. Нацелился прямо в челюсть этой идиотской маски ниндзя. Хрясь! Удар попал в цель прямо в челюсть. Ниндзя складывает, словно оригами. По крайней мере, я ожидаю чего-то в этом роде. А вот того, что происходит на самом деле, нет. Он пригибается, грациозный наклон и перекат. Подбородок неспешно уплывает от удара. Я теряю равновесие и перенапрягаю мышцы. Он делает шаг вперед и перехватывает мое запястье, дергает, смещает центр тяжести. Я снова лечу, на этот раз вверх тормашками. Тот удар был из карате, а этот бросок уже из дзюдо. Полный боевой репертуар. Впечатляюще. Примерно так я и думаю на лету, болтая руками и ногами, врезаюсь в стену, сползаю на пол, лежу бесформенной грудой. Противник дает мне прийти в себя, снова медленно поднимаюсь. Он снова приближается, тот же танец, шаг вперед, полшага влево. Думай, Джек, думай, если он тебя еще раз ударит, тебе конец. Твои приемы против него бессильны. Единственное твое преимущество — это габариты и сила. Места тут мало, как на ринге, бежать ему некуда. Скрути его и хрясни об стенку, и не тяни, а то он ударит первым. Давай прямо сейчас. Встаю в борцовскую стойку, переношу вес на одну ногу. Нужно всего-то опрокинуть его на спину. Это тысячу раз сделал на тренировках, всерьез ни разу. Ниндзя-то видит и отбегает к ближайшей стене. Я бегу за ним. Бегай, сколько хочешь, все равно не спрячешься. Он прыгает, отталкивается от стены ногами и делает сальто назад. И не успеваю я оглянуться, как он же приземляется у меня за спиной и захватывает меня поперек туловища. Мастерский прием. Мне приходилось биться с чемпионами графства. Как будто они двигались гораздо хуже. Он валит меня на землю. Пытаюсь его сбросить. Это все равно, что пытаться сбросить собственную шкуру. Правой рукой он ищет какое-то место у меня на загривке, ослабляет хватку. Я соображаю, как бы половчее мне его сбросить, чтобы наверняка шарах! Электрический разряд. Ощущение именно такое. 100 000 вольт ударяют в меня, пробежав по живому проводу. Нет, не по проводу, это он пальцем нажимает на какое-то нервное окончание у меня на шее. Меня сотрясают судороги. Он отпускает меня. Когда я мешком оседаю, на пол хватает меня, стоя сзади на коленях, и начинает душить. По-настоящему. Правой ладонью пережимает мне трахею, а левой крепко держит. Все, конец. Сейчас меня добьет. И ничего не сделать. Совсем ничего. Воля к жизни заставляет меня дико вырываться. Придает мне едва ли не сверхчеловеческую силу. Мне даже удается оторвать его от земли. Он как буйвол, которому на спину прыгнул лев, ударяя его об стену. Хватка на секунду слабеет. Но тут лев вонзает в буйвола зубы. Рука безжалостно сжимается. Я падаю на колени, потом лицом вниз. Когда тебя душат, это крайне неприятно. Бьешься за последний глоток воздуха, чувствуешь, как гаснут огни. Тоненький голосок из командной рубки разума: «Джек, ты умираешь, умираешь, умираешь насовсем, и ничего с этим не поделать». Беспомощность, раскаяние, прощание. Папа, мама, Пиджей, темнота. Глава 21. Повторяющийся кошмар. Вариации на тему боли меня колотят днем и ночью. Это что-то новенькое уже было? Я кричу по-настоящему, или это просто эхо предыдущих побоев? Только одно остается неизменным. Мой противник. Разные плащи, множество масок, но это тот же самый мелкотравчатый подонок. Сложен, как пожарный гидрант, только с газелью и грацией. Тот самый, с танцующей походкой, с молниеносными приемами карате, с садистскими захватами из джиу-джитсу. Я пробую все способы обороны, какие только могу выдумать. Удары, пинки, футбольные подножки, даже кусаюсь. Снимаю кожаную куртку и пытаюсь поймать его как сетью, швыряюсь в него ботинками. Ничего не выходит. Слишком уж он хорош. После каждой порции побоев я лежу оглушенный или без сознания, а этот мелкотравчатый уже 100 раз смог меня убить, но не убивает. Просто исчезает, потом снова возвращается, чтобы снова примерно меня наказать. Нет, я не сдаюсь. Просто уж не могу придумать ничего нового. На все мои уловки у него находится ответ. Поэтому в конце концов у меня остается единственный выход. Я начинаю подражать ему. Пытаюсь у него учиться. Учился я всегда быстро. Стоит мне один раз что-то показать, и я это уж не забуду. Длинная череда изумленных тренеров. «Эй, Даниэльсон, я же только сегодня показал двойную обводку, а ты уж ее лучше меня делаешь». «Ничего себе, Даниэльсон! Ты делаешь этот захват именно так, как я вчера говорил. Так что я начинаю присматриваться к этому ниндзя. Ставлю ноги на ширину плеч». Начинаю двигаться скользящей походкой, не теряя равновесия, не подставляясь. Так очень трудно предсказать, куда я двинусь в следующую секунду. Ага, вот как делается этот прием. Сначала надо поднять колено, а потом резко выбросить ногу. О, вижу, как при ударе сила концентрируется в бедре и голени. Вот она, эта болевая точка, на которую ты давишь, чтобы меня обездвижить. Могу дотянуться и найти ее у себя на загривке. Черт, больно. А если мне больно, тебе тоже будет больно, дружок. Делаю успехи. Меня по-прежнему бьют, но и мне удается то пнуть, то ударить. Побои постепенно превращаются в поединки. Они стали дольше, более продуманными, более соревновательными. Я заметил одну странную штуку. Этот садист, который приходит меня избивать, не причиняет мне никаких увечий. Он, не задумываясь, душит меня и отправляет в нокаут, но ни разу ничего мне не сломал и даже ни одного зуба не выбил. Это, наверное, он специально. Наверное, этим можно воспользоваться. Я получаю мои синяки и шишки, съедаю и выпиваю те крохи и капли, которые появляются в сарае, пока я валяюсь без сознания, и изучаю противника. Тяжело в учении, но я делаю успехи. Скоро настанет день, когда ученик убьет своего учителя. Я его ненавижу. Я задолжал ему целый океан боли. Теперь могу отгораживаться от ужаса, который этот гад телепатически на меня насылает. Я придумал специальный барьер. Последние страшные побои. Мне удается дать ему несколько хороших тумаков, и это ему не нравится. Когда ему удается меня повалить, он избивает меня ногами, потом начинает душить. Прежде чем отключиться, я крепко заезжаю локтем прямо в маску. Готов поклясться, что он вскрикнул от боли. Получи, ублюдок. Открываю глаза и вижу утренний свет. Некоторое время пролежал в обмороке. Теперь я умею предсказывать действия противника. Он будет ждать, когда я очнусь. Вернется, как только я начну приходить в себя, под меня не шевелются. Лежу тихо, не двигаясь, и строю планы. Ведь я уже готов. Сегодня судьбоносный день. Есть в его действиях один повторяющийся момент. Первый прыжок. Он может сколько угодно переодеваться птицей, но летать он не умеет. Так что между его появлением в окне и приземлением я могу успеть что-то предпринять. Лежу, пока не чувствую, что готов, и полон сил, потом поднимаюсь. Делаю вид, что меня шатает, как пьяного, хотя на самом деле голова у меня холодная и ясная, словно утро в горах. Раскачиваюсь туда-сюда, расставляю силки, телепатически излучаю чистую ярость, как будто меня в голове помутилось. «Приходи, ублюдок, я тебя в клочки порву!» Но внутри я спокоен. И все рассчитываю. Окно открывается. Ниндзя серо-бурым стервятником планирует на пол. Я подбегаю прямо под него. Ударить меня ногами он не может, потому что это будет прямой удар в лицо, причем всем весом еще в прыжке с высоты, а значит смертельный. А убивать меня противник не собирается. Так что он валится прямо на меня и пытается вывернуться и отпрыгнуть в сторону. Я хватаю его. Узнаешь захват? Ты сам научил меня ему, ублюдок. Это все равно, что держать в охапке электрического угля. Тянется к болевым точкам, дергается, крутится, но я его не выпускаю. Долго мне его не удержать. Но и не надо. Два шага к стене. Это я тоже научился у него. Стена — полезная штука, тверже любого кулака. Резко опускаю центр тяжести. Этого ниндзя не ожидал. Опрокидываюсь ничком, тащу его за собой. Потом подбрасываю его обеими ногами и швыряю прямо в стену. Хочешь научиться летать, ниндзя? Я к твоим услугам. Бам! Ниндзя таранит с головой в стену, словно орел небоскреб. Оглушенный сползает на пол, тут же пытается подняться. Поразительно быстро приходит в себя. Поразительно, но не слишком. Я вскакиваю на ноги и взмываю в воздух. Удар правой ногой приходит ниндзя точно в подбородок маски. Хрясь! Он шлепается навзничь. Шевелится, но не успевает собраться с мыслями. Даже не пытается подняться. А я уже прыгаю на него. Коленями приземляюсь ему на грудь. Этому он тоже меня научил. Пользуйся силой тяжести. Из легких у него выходит весь воздух. Ну вот, теперь можно его прикончить. До сих пор я не выходил из себя настолько, чтобы убить кого-нибудь. А теперь вышел. Любишь боль? Я тебя обеспечу. Джек, добрый малый, но ты сам напросился. Ярость гудит у меня в ушах. Он пытается меня сбросить, я ударяю его головой об пол. Сколько раз он отправлял меня в нокаут. Теперь пусть у него искры из глаз сыплются. Решаю сорвать с него маску. Прежде чем добить его, хочу увидеть, как у него лицо от ужаса перекосится. Правый кулак сжимает, чтобы нанести смертельный удар. Левой рукой я сдираю маску. Она не поддается, но я дергаю ее туда-сюда, и, наконец, кожаные ремни съезжают. Я отбрасываю маску в сторону и замахиваюсь правой. И замираю, потому что у него открыты глаза. Смотрят на меня серые, осмысленные, человеческие. Он знает, что сейчас будет. И припас последний трюк. Он. Это она. Женское лицо, даже в какой-то степени привлекательное, если кому нравятся садистки с фигурами-тумбочкой. Я в такую ярость, что едва не бью в это лицо кулаком изо всей силы, но лишь едва. Кулак сам собой разжимается. Не могу. Пальцы сжимаются у нее на горле. Так можно убить человека в полсекунды, вырвать ему трахею. Ты кто? Спрашиваю. Говори, а то убью. Губы разжимаются. Тихий голос. Меня зовут Эко. Зачем ты меня мучила? Свирепо продолжаю я. Меня для этого прислали. Задыхаясь, отвечает она. У нас мало времени. Другого способа нет. Другого способа чего? Я ослабляю хватку, пусть немного подышит. Сделать так, чтобы ты мог постоять за себя, шепотом отвечает она. Прежде чем научить тебя другим полезным вещам, теперь ты готов. А ты, оказывается, на моей стороне, сомневаюсь. Серый глаза глядят прямо на меня, бесстрашно. Хочешь меня убить? Давай. Твое право. Можешь делать все, что хочешь. Ты наш маяк надежды. Если нет, идем. У нас много дел, а времени мало. О, как мне хочется убить ее! Или, по крайней мере, сделать ей больно. Но я гляжу в эти серые глаза и к ужасу своему понимаю, что начинаю ей верить. Бред! Разве можно ей доверять после всего, что она со мною сделала? И тут я вижу кулон у нее на шее. Кулон в виде прелестной женской головки с длинными струящимися волосами. Эту головку я уже видел. У моих родителей была старинная брошка. Лежала в шкатулке в их спальне дома, в Хедли на Гудзоне. Те же струящиеся волосы, то же запоминающееся красивое лицо. Родители говорили, что это просто старинная вещица, которую они купили в антикварном магазинчике. «Кто это?» — спрашиваю я у Эко. В серых глазах на миг мелькает замешательство. «Твоя мать», — произносит она, — «твоя настоящая мать».